По сообщениям Южнокорейского информационного агентства Yonhap News, представители Федерации женских организаций и других гражданских организаций Южной Кореи, южнокорейские студенты и пострадавшие от половых преступлений японской армии 17 августа в Сеуле у японского посольства провели 1244 митинг, который идет в каждую среду. Они решительно выступили против правителей, которые достижением унизительной согласованности с Японией оставили в тени истории прошлые преступления японских империалистов и причиняют одни муки пострадавшим. Между тем, с 1 по 16 августа в Германии и Чили развернулась разнообразная деятельность солидарности. Состоялись собрания, демонстрации и выставки, организаторы которых потребовали правильно решить вопрос с половыми рабынями японской императорской армии.